Глава 4. Судьба и бабочки в животе. Арина с удобством расположилась на диване, за окном снова шумел дождь, смывая желтые листья, и заодно ее свекровь за Ловкой, которые некоторое время гомонили под забором. Нет, сначала они скрылись от дождя в машине, рассчитывая потом повторить набег неразумных хазар. Но их окончательно прогнала дружная толпа из двух белых бультерьеров и одного мини-пига в ярко-сиреневой курточке. Забавная компания прыгала по лужам, весело наскакивая друг на друга, радуясь жизни, прогулке и осени. Заметив чужую машину, они насторожились и потрусили уточнить, а кто это к ним пожаловал? Но их любопытство отчего-то не понравилось Гале и Оксане Борисовне. В машине послышались восклицания, способные лишить ее стекол, но живность была морально устойчива, поэтому не испугалась. «Уберите! Уберите их!» — верещали дамы, а потом, осознав, что их команды тут никого не интересуют, да и вообще не похоже, чтобы у них вышло чего-то путного добиться от невестки, решились на отъезд. «Как? Вы уже нас покинули? Какая потеря?» — рассмеялась Арина, покосившись на окно. «Ну, надеюсь, у вас теперь будут исключительно ценные прибыточки». Муж, то есть почти бывший муж, позвонил, как только матушка известила его о результатах поездки. «Арина, родная, да ты чего? Неужели ты способна позабыть все то хорошее, что между нами было? Всю нашу любовь?» «Запросто», — призналась недопустимо, просто возмутительно жизнерадостная Арина. «Ну, у меня просто нет слов». Если честно, то Саша был уверен, что Арина не будет разводиться, что она просто пугает. «Так и не надо мне твоих слов. Лучше я сама тебе кое-что скажу. На развод я сегодня подала, через месяц будет заседание. Повестку тебе пришлют». «Арина!» — ошеломленно воскликнул Саша, который был уверен, что у него есть еще достаточно времени, чтобы наладить отношения с женой. «Я не дам тебе развода. Да и доказательств у тебя нет». «Что ты говоришь? А твои фото за 4 года? Да-да, те самые, из секретной папки». «Ты что, скопировала их?» — растерянно спросил Саша. «Да, представляешь? Мне показалось, что это так фотогенично, да и разумно. Мало ли, ты возьмешь и сотрешь их». «Ну, конечно, я все стер. Пойми, все это не всерьез, это так, просто увлечение». Заторопился он. «Ты для меня очень важна, очень важна. Мы же с тобой прожили больше 20 лет, и я буду настаивать на том, чтобы нам дали время на примирение. Я тут подумал, мы... То есть, я... Я же могу сам устраивать нам романтические вечера, встречи, прогулки, путешествия. Мы можем снова пережить медовый месяц. Я понял, что просто не могу без тебя». «Ты что, не понял? Мне даже подходить к тебе неприятно. Мне противно и брезгливо. О каких романтических вечерах и медовых месяцах вообще может идти речь? Мы разводимся». «А наш ребенок?» Вдруг припомнил Саша еще один важный козырь. «А наш сын? Ты что, забыла про ребенка? А что с ним такое? Не съел мамину кашу? Или ты забыл сменить ему памперс?» Рассмеялась Арина. «Он сам скоро вполне-вполне может стать папой. Так что наш развод запросто переживет». «Вот как ты заговорила», — сердито откликнулся Саша. «А как мы будем делить имущество?» «По закону, конечно», — спокойно отозвалась Арина. «То есть ты остаешься в трешке, а я в двушке?» — невинно уточнил Саша. «Нет, конечно. Мы с тобой платили за ипотеку поровну. Ты что, забыл?» «Арина, я думал, ты выше этого. Ты же и так останешься хозяйкой отличной трехкомнатной квартиры». «И дачи», — напомнила Арина, с удовольствием оглядываясь и с нежностью вспоминая вредного и желчного холостяка своего дядю, с которым она одна и могла найти общий язык. «Тем более». Еще больше расстроился Саша, наивно предполагавший, что Арина скажет, что так уж и быть, двушку он может оставить себе. «Как ты можешь быть такой мелочной?» «Сашенька, ты бы мне объяснил, какое отношение к тебе имеют завещанные мне моим дядей трешка и дача? Ты даже ремонтами не занимался и ни копейки в них не вложил. Я все делала на дядины деньги, хотя ты стремился купить на них себе машину покруче. И да, ты ее все-таки купил. Ты помнишь, сколько твоя машина стоит? БМВ, которая. Слышу, что помнишь». Арина правильно оценила слабое постанование в трубке. Ты же так хотел BMW, что грохнул в нее все то, чем мы собирались почти полностью закрыть ипотеку. А моя машина? Я же предлагал тебе взять подороже. Оскорбленно загудел Саша. А мне не надо было. Мне и моя машина подходит. Я же живу посредством. Короче, Саш, делим все совместно нажитое поровну, по закону. Но где мне жить? У матери? Так тут Галка замуж собирается. Сочувствую. Но мне-то что с того? Можешь жить у своей феи? И тут Саша, не подумавши, брякнул. Да она замужем. Ой, то есть тут не только у меня развесистые рога имеются, но и у мужа фея? Круто. Саш, ты же осторожней. А то я-то ладно, не метнула мясорубку сразу, так уж и быть, живи. А вот обманутые мужья — дело такое, серьезное. Арина выключила смартфон, в котором озадаченно сопел Саша, и удивилась. Надо же. Не плакать мне не хочется, не страдать. А что хочется? А, точно. Поесть хочется. Дрёмушка, а пойдем-ка мы чего-нибудь вкусное с тобой отведаем? А завтра я схожу к Риточке Михайловне и поблагодарю ее за замечательный такой своевременный совет. Расчудесное, наверное, не соответствующее трагизму момента настроение закружилось вокруг Арины, игриво помахивая крылышками и попискивая что-то жизнерадостное. Дрема отлично видела его, это самое настроение, и, задрав хвост трубой, радостно поскакала его догонять. «Какой молодец, кот Федор! Какой умник!» Думала она, внимательно наблюдая, как Арина накладывает ей корм в целых две миски. «Вот сейчас тот съем, а потом этот. Или наоборот. А ведь совсем недавно все было так плохо и ужасно. Так приятно, когда оно улетучивается, смывается дождем. Пусть даже холодным, это уже не важно, когда у тебя есть теплый дом и теплые руки твоего человека». Тёма, придя из университета, обнаружил в квартире ослабевшего от переживаний отца. «Твоя мать все-таки за мной разводится и гонит из квартиры», — простонал Саша. «Более того, собирается делить твою двушку». «Как двушку делить?» — возмутился Артем, который с момента получения матери наследства точно знал, что отныне его жилищные проблемы целиком и полностью решены. У него уже две квартиры имеются. Двушка уже в кармане, а трёшка в перспективе. «А что? Когда женюсь и родим кого-то, разумно будет поменяться наоборот. Родители в двушку, а мы в трёшку. Бабуля так и говорила». Бабушка с маминой стороны очень любила последние 4 года строить грандиозные прожекты по устройству жизни всей семьи. Облом и треск от рассыпающихся на глазах планов на миг Тёму оглушили. Но только на миг. Он схватил смартфон и набрал бабушкин номер. «Ба, ты матери сказала, что если она разводится, я ухожу жить с отцом? Забыла, да?» Он был железно уверен, что бабка и дед запамятовали и самое главное не сказали. Услышав ответ, поразился. «Как, сказали? Она что?» «Чего? Как это не маленький мальчик и держать меня не будет? Она что, с ума сошла?» Отец, только что морально умирающий на диване в позе лебедя, откинув голову и закатив глаза, вдруг резко воспрял и решительно заявил. «Куда это ты со мной? Даже и не думай». Немая пауза, наполненная искрящимися в воздухе молниями эмоций, была прервана звонком смартфона Саши. «Да? Эля? Нет, я не на работе. Я дома. Нет, не заболел. Жена? Нет, ее рядом нет. Ее вообще нет. Почему, Давид? Она со мной разводится». Нет, если бы Саша в тот момент был способен хоть чуточку подумать, то он понял бы, что ни в коем случае Эле не надо знать о том, что он разводится. Особенно на фоне того, что она в последнее время как-то подозрительно часто стала мечтать об уютном гнездышке вместе с моим шашулей. Но, увы и ах, с мыслительным процессом у Александра в данный момент возникли проблемы. Вот его речевой аппарат и сработал раньше предохранителя. Чувство самосохранения. Нужная информация уже попала в голову Эли и заставила ее восторженно взвизгнуть. «Милый, так это прекрасно!» Визг был такой интенсивности, что его без труда расслышал не только Саша, но и Тёма, которого слегка перекосило. «Надо же, уже скоро пожилым будет, а все туда же. С молодыми девчонками шашни крутит», — сердито подумал Тёма, страшно оскорбленный отцовскими словами. «Ничего себе, даже не думай. Я же ради него стараюсь, а он со своей этой чирикает, радостный такой, как воробей. Еще женится и приведет какую-то дамочку. Представив на месте мамы рядом с отцом какую-то визгуху, Тёма ощутил, что все его благоприобретенные чувства мужской солидарности и терпимости как-то подзавяли слегка. Он, впечатленный перспективами, сердито убрался в свою комнату, от души хлопнув дверью. На отца он не смотрел, а напрасно. Никакой даже малейшей радости от того, что его мечта стала к нему значительно ближе, Александр не испытывал. Вот просто ни малейшей. Элечка, я не могу с тобой сегодня встретиться. Милая, ну как же ты не понимаешь? У меня жизнь рушится. Что значит хорошо? А, ты имеешь в виду, что ты готова развестись с мужем? В смысле? Как готова? Нет-нет, не надо. Саша вдруг представил Элиного мужа и вздрогнул. Здоровенный тип, как правило, мрачный и молчаливый. Они как-то встречались на какой-то выставке, куда Эля приволокла супруга и пригласила Сашу. Хотелось ей немного пощипать себе нервы. Александр, узрев Элиного мужа, никак не мог понять, как могла легкая, изящная и романтическая Элечка выйти замуж за такую неинтересную и хмурую личность. А вот сейчас в мозгу всплыли какие-то совсем уж леденящие душу подробности о том, что муж этой дамы сердца занимался боксом и вполне себе даже успешно. Именно это воспоминание и заставило расклеившегося Сашу взять себя в руки и торопливо заговорить. «Элечка, любимая, послушай меня. Давай мы не станем торопиться. Мы же не можем причинить твоему мужу боль, да?» «Не можем?» — засомневалась Элечка. «Не можем ни в коем случае», — уже уверенно заявил Саша. «Короче, ничего не предпринимай. Договорились?» Он распрощался с любимой женщиной, а, выключив смартфон, обнаружил рядом Тёму с лицом, на котором читалось откровенное презрение. Артём решил посмотреть, нет ли чего-нибудь поесть, вышел на кухню и невольно услышал разговор отца. Нет, он все отлично понимал, но вот от отца слышать, как он хитрит, будто подловатый подросток, стало откровенно противно. Элечка же, отложив в сторону дорогущий гаджет, подарок мужа на день рождения, довольно вздохнула. «Глупенький. Ну, конечно, я скажу мужу». Она довольно прижмурилась, предвкушая свою новую, безусловно, прекрасную и замечательную жизнь. Нет-нет, замуж за актуального своего супруга она вышла по любви. А как же иначе? Элли не представляла свою жизнь без этого восхитительного чувства. Бабочки в животе порхали, изящные ножки летали над грубым асфальтом, а Олежка так надежно и уверенно носил ее на руках. Только вот потом чувства как-то поувяли. Олег, при всех его неоспоримых плюсах, был, как бы это, скучноват. Не очень любил высокий кинематограф, неуклонно засыпал на просмотрах интеллектуальных фильмов, морщился, как от зубной боли в консерватории, утверждая, что это не музыка, а... «Эль, ну, какофония же. Ну и пусть знаменитый современный композитор. Все равно слушать невозможно». «Почему в музыке не разбираюсь? Эль, я же в музыкалке учился». Он вообще ничего не понимал, и все тут. Ни в модных инсталляциях, ни в дорогущей современной живописи. С ним даже по ресторанам ходить надо было аккуратно, чтобы не опозориться. Эля отлично помнила, как он в очень модном и дорогущем ресторане недоуменно уставился на блюдо знаменитейшего повара молекулярной кухни. «Эль, а чего это?» Он осторожно указал вилкой на здоровенное белоснежное блюдо, на котором лежала чайная ложка чего-то, сиротливо уложенной рядом макарониной, политая смелым росчерком еще чего-то и украшенная крошечной веточкой зелени. «Что?» Эля скосила глаза на официанта, который стоял с вежливой улыбкой. «Это твой ужин, милый?» «А еды не будет?» — удивился Олег. «И что, вот за это я должен отдать сотню баксов?» «Молекулярная кухня — это провокация. Ее блюда не насыщают, а удивляют. Их приготовление может занимать часы, а поглощение — не больше пару секунд. Исповедуя научный подход к составу продуктов, шефы преобразовывают внешний вид блюд, используя различные химические и физические реакции. Кухни в молекулярных ресторанах больше похожи на лаборатории с космическими агрегатами, без которых нельзя сделать мусс из лосося или желе из чеснока». Процитировала Эля заученную наизусть фразу из модного кулинарного обзора. «Так что это еда, милый», — закончила она. Именно в тот вечер она поняла, что ей нужен совсем другой человек. Тонко чувствующий, романтичный, культурный. Да, Саша был именно таким. Эля общалась с ним и каждый раз влюблялась все больше и больше. Бабочки в животе порхали, инсталляции восхищали, провокационные спектакли вызывали правильную реакцию, именно ту, которая была прописана модными критиками. Короче, это была настоящая любовь. Но вот только проблема — Саша никак не мог развестись. Нет, сначала Эля и сама не хотела. Любовь любовью, но как они будут жить? Олег при всей своей дубовости прекрасно зарабатывал, полностью обеспечивая Элечку. А вот как Саша будет это делать? Но с течением времени Эля успокоилась и на этот счет. Саша упоминал о своих квартирах, сменил машину на крутую BMW, не экономил на их совместном досуге. Короче говоря, Эля все больше и больше убеждалась, это ее судьба.